Глава 13. Мы движемся не в том направлении. Притормозил перед входом в узкий коридор Даниэль. Если сейчас пойдем туда бесцельно, не понимая, что искать, снова попадем в ту же ловушку, что и раньше. Что предлагаешь делать? Насторожилась Кейтлин. Вспоминать все до мельчайших деталей. Отозвался Даниэль и прислонился плечом в рваной рубашке к стене. Каждый выступ, каждый кирпичик и каждый рисунок. Тогда мы найдем то, что объединяет все три места. Этот же неизменный элемент должен быть и где-то здесь. Как только мы поймем, что это, так и разгадаем загадку. Ты прав. Девушка послушно уселась на пол и поджала под себя ноги. Только мне кажется, нет нужды вспоминать все. Артефакт где-то в главном зале. Мы неизменно приходили туда. Небольшой закуток, потом коридор, а дальше зал. А потом по кругу. «Именно», — воодушевилась Кейтлин. Ее глаза загорелись, а настроение чуть улучшилось. Правда, девушка быстро опечалилась. «Проблема в том, что я не помню деталей. Как-то не было возможности рассматривать интерьер и стены в подробностях». «Да, там было все разное», — воскликнул Даниэль через несколько минут мучительных раздумий. «Почти все», — задумчиво произнесла Кейтлин, глядя в пустоту. «Кроме одного. В первом зале, в самой середине, стоял алмаз Акбара в колбе. Во втором — гробница, ход из которой вел вниз, где был подводный тоннель. Я в тот момент плохо ориентировалась». «Тоже в центре», — обрадовался Даниэль и подал Кейтлин руку, помогая подняться. «Ты просто умница. Не ожидал такой сообразительности». «Я даже не знаю, обидеться на тебя или счесть слова за комплимент», — хмыкнула девушка и приняла протянутую руку. «Ну что? Рискнем?» — осведомился Даниэль, прежде чем двинуться по коридору. «Еще раз!» — кивнула девушка и смело сделала шаг вперед. Унылый, пропахший плесенью коридор встретил тишиной, сыростью и могильным холодом. Затхлый воздух забивал легкие, а холодный, едва ощутимый сквозняк заставлял дрожать. Гнетущую тишину нарушало лишь легкое шебуршание по углам. «Надеюсь, это не крысы!» — поежилась от омерзения девушка и затравленно оглянулась в темноте, но не смогла ничего разобрать. «Леди, выросшая на ферме, боится крыс?» Едва заметная насмешка в тихом, чуть хрипловатом голосе. Кейтлин даже в темноте без проблем могла угадать выражение лица Даниэля. Не мешало даже то, что молодой человек шел впереди, и можно было разглядеть лишь светлое пятно его некогда белой рубашки. Сейчас лорд Фармер улыбался. «Просто недолюбливаю. А если учесть специфику этого места, то, пожалуй, да. Мне страшно. А если их прибежит целая стая?» «Сплюнь!» Даниэль передернул в темноте плечами и резко ускорил шаг, стремясь, видимо, уйти от шуршания как можно дальше. Похоже, лорд Фармер крыс тоже побаивался, хотя и не признавался в этом. Кейтлин держалась за его руку и следовала немного сзади, стараясь не отставать. Звуки, доносящиеся со всех сторон, не прекращались. Сначала они слышались из углов, а потом стали подбираться все ближе и ближе. В один момент Кейтлин поняла, что это не шорох, издаваемый множеством крысиных лап. Это хлопанье перепончатых крыльев. Сейчас оно слышалось прямо над головой. «Даниэль», — пискнула девушка, — «мне кажется, если это и крысы, то летучие». «Ты почти угадала», — отозвался молодой человек. «Не крысы. Мыши. Бежим». Обычно они не опасны, но, в отличие от нас, прекрасно ориентируются в темноте, и некоторые виды питаются кровью. Если нападут скопом, отбиться будет сложно. Первую мерзкую ушастую мордочку у себя перед лицом Кейтлин увидела буквально через мгновение и с визгом отскочила в сторону, освободившись от ладони Даниэля и замахав руками, чтобы отогнать наглую тварь. Мышь противно заорала, метнулась вверх и вправо, не рассчитала и, сбитая нечаянным ударом, запуталась у девушки в волосах. «Вытащи ее оттуда!» — завопила Кейтлин, чувствуя, как копошатся в волосах маленькие когтистые лапки. «Кейтлин, это не самая большая наша проблема!» — крикнул Даниэль и, снова схватив девушку за руку, потащил по коридору. Хлопанье крыльев теперь раздавалось отовсюду, а дорогу впереди невозможно было разглядеть из-за черных копошащихся тварей. Они так и норовили залезть за шиворот, провести когтистыми лапками по лицу или шее. Сначала Кейтлин периодически взвизгивала от столкновения с летучими мышами, но потом перестала. Их оказалось слишком много, приходилось пробираться сквозь шевелящийся живой коридор. Перед глазами мелькали перепончатые крылья, когтистые лапки тянули за волосы, а под ногами кишела теплая полумертвая масса. Кто-то из мышей падал сам, кого-то сбивали Даниэль и Кейтлин, но даже оказавшись на камнях, твари не сдавались, а ползли, цеплялись за подолы, чулки и пытались прокусить плотную ткань. Их укусы походили на иголочные уколы, болезненные, заставляющие морщиться от боли и переходить на бег. Платье было изодрано в клочья, а лицо и руки горели от многочисленных укусов. Кэтлин с трудом глотала воздух, пропитанный густой, удушливой вонью. Сотни летучих мышей не только кусали, но и гадили. Мельтешение оскаленных морд перед лицом напоминало сумасшедшую пляску смерти. Голова закружилась то ли от потери крови, то ли от отвратительного запаха, и девушка почувствовала, что падает в обморок. Первый настоящий в своей жизни. Из накатившего черного небытия ее грубо вырвали в не менее ужасную реальность. «Кэтлин!» — приподняв девушку над полом, орал Даниэль. «Нашла время для показательных обмороков! Бежим!» Кэтлин всхлипнула, хотела возмутиться, но на это не было ни сил, ни времени. И она, спотыкаясь и отмахиваясь от нападавших кровососов, бросилась затащившим ее молодым человеком. «Мы уже почти в зале!» Поддерживал Даниэль спутницу и старался закрыть ее от маленьких кровососов своим телом. Кэтлин вжимала голову в плечи и старалась держаться как можно ближе к спутнику. «Это ничего не значит», — просипела она. «Кто знает, вдруг мы ошиблись, и нужного артефакта там нет». «Вот и проверим». Молодой человек, сделав последний рывок, ввалился в наполненный летучими мышами зал. Он, как и боялась Кэтлин, оказался пуст. «Ну и где нам тут искать?» — воскликнула она. «В центре!» — бросил через плечо Даниэль и вышел на середину зала. Черные, хлопающие крыльями твари, тут же облепили его с ног до головы, заставляя бежать. «Иди сюда!» — крикнул парень, и Кэтлин осторожно, шаг за шагом, двинулась вперед. Центр зала и правда был особенным. Даже мышей оказалось на порядок больше, чем там, где сейчас стояла девушка. «Мы не избавимся от них!» — вскрикнула она и прикрыла голову руками. «Нам нужно просто понять, что здесь». «Точнее, нам нужно понять, где это здесь», уточнила девушка и ответила сама себе. «Если только на полу». Кэтлин, не уставая отшвыривать от лица мышей, упала на колени и начала методично ощупывать пол. «Посвети», раздраженно бросила она, не в состоянии ничего разглядеть в темноте. «Тут какой-то рисунок», пробормотал молодой человек, склонившись над Кэтлин и повесив светящийся клубок вместо ночника. «Круг?» «Нечто похожее на сердцевину цветка или солнце». «Точно, солнце. Я вижу расходящиеся в стороны лучи». «Я больше не могу», — нервно огрызнулся Даниэль, стаскивая с плеча очередную впившуюся зубами тварь. «Джон, я тебя не прощу, если ты спрятал артефакт в другом месте. Пусть он будет здесь. Нельзя же вечно водить нас за нос». «Тут какая-то выемка». Кэтлин медленно обследовала вырезанный на полу круглый диск. «Похоже, это крышка». Девушка попыталась подцепить ее ногтями, но потерпела неудачу. «Подожди», — остановил ее Даниэль. «Давай попробуем вот так». Он повернул диск сначала в одну сторону, потом в другую, и радостно присвистнул, когда раздался звук сработавшего механизма. Крышка небольшого люка со звоном отскочила в сторону, выпустив облако блестящей мелкой пыли. Она мигом распространилась по всей комнате, осела на потолке и стенах, с которых, словно разбавленная водой краска, стала стекать иллюзия, обнажая совсем другой интерьер. Зал на поверку оказался обычным винным погребом с кирпичными стенами, бочками и бутылками коллекционных вин, вложенных каждая в свою ячейку. Мыши бесследно исчезли, так же, как и струящаяся из многочисленных ранок кровь и покрывавший с головы до ног мышиный помет. «У нас получилось?» — неверяще прошептала девушка, сидящая на полу. Сил для того, чтобы подняться, не осталось. «Мне кажется, да». Даниэль сам не был уверен. «А зачем прятать винный погреб?» «Джон был гурманом. Любил хорошие вина не меньше артефактов. Пойдем, нам туда». Парень указал на дверь, расположенную на противоположной стене. «Схрон там?» «Там, но идти до него еще порядочно. Как я и предполагал, нас забросило в другую часть подвала. То есть иллюзия — это еще не все? Слезы навернулись на глаза, и Кейтлин размазала их тыльной стороной ладони. Нет. Сначала я подумал, что Джон накрыл иллюзией само хранилище, но потом понял, что это абсурд. Там слишком много ценного. Неразумно и непрактично оставлять нас среди дорогих артефактов, пусть и замаскированных. Значит, заклинание, сработав, отправило нас на специально созданное поле для игр. «Надеюсь, нас не ждут еще сюрпризы?» — простонала Кейтлин и с трудом поднялась. «Иди сюда». Даниэль потянул девушку за руку и прижал к себе, обнимая. Он положил подбородок ей на макушку и тихо сказал. «С Джоном ни в чем нельзя быть уверенным. Но будем надеяться, что все самое неприятное позади». Кейтлин все равно заплакала, украдкой вытерла слезы о его плечо и, собравшись с духом, кивнула. «Пойдем». Она немного отстранилась и поймала внимательный взгляд блеснувших в темноте глаз. Под этим изучающим нежным взглядом стало не по себе. По спине пробежал холодок. Обнимающие руки показались слишком сильными, а само объятие чересчур тесным. Внезапно оно из просто дружеского превратилось для девушки в нечто большее, и она отпрянула, возможно, более резко, чем следовало, так как на лице Даниэля появилась понимающая улыбка. Но он не стал комментировать ситуацию. Этого бы Кейтлин не пережила. Последние несколько метров Даниэль тащил на себе обессилевшую спутницу. Увидев, что за очередным поворотом длинные, тянущиеся вдоль стен стеллажи с книгами, а не полутемный коридор с серыми стенами, девушка присела на пол и, закрыв лицо руками, беззвучно заплакала. Она уже не верила, что блуждание по лабиринту, придуманному Джоном Маккензи, когда-нибудь закончится. «Наконец-то мы у цели. Никогда не прощу себе, что втянул тебя во все это». Устало выдохнул Даниэль, облокачиваясь на стену и пытаясь отдышаться. Тонкая рваная рубашка молодого человека намокла от пота. «Я думала, мы никогда не выберемся», — зарыдала Кейтлин, не в силах больше сдерживаться. «Я так устала, потеряла надежду, то сейчас просто не верю, что все закончилось». Платье изгрязнилось и порвалось в нескольких местах. Девушка не представляла, как покажется в таком виде наверху. Оставалось надеяться, что Даниэль знает тайные ходы. Если в таком виде ее заметит Лис, случится грандиозный скандал, который Кейтлин вряд ли переживет. Такой сильной усталости девушка не испытывала никогда. Первый порыв — уйти спать — показался Кейтлин неправильным. Не для того она прошла через все испытания, чтобы сдаться, добравшись до цели. Даниэль выглядел и, похоже, чувствовал себя немногим лучше. Он устало взлохматил выбившиеся из хвоста темные волосы и со стоном опустился на пол рядом с Кейтлин. Он уже не казался девушке таким заносчивым и грубым. Теперь она могла понять, почему Меган была к нему так привязана. Совместное приключение сплотило молодых людей. Девушка больше не боялась новоприобретенного родственника. Она видела, что его колючесть и нахальность — всего лишь оболочка. Еще один невидимый слой одежды. Если щегольской рубашкой и дорогими штанами он прикрывал тело, то грубостью и хамством защищал душу. Неужели и правда все закончилось? Пока Кейтлин тихонько всхлипывала, вытирая глаза подолом платья, Даниэль молча сидел рядом, не пытаясь утешить и приободрить. Девушка была ему за это благодарна. «Я думаю, все закончилось. Мы нашли то, что искали. Выйти назад теперь не проблема. И в следующий раз мы сюда попадем сразу же. Так что, если хочешь подняться наверх в дом и отдохнуть, я не против. Можем начать разбирать каталог завтра с утра. Думаю, мы блуждали достаточно много времени». «Даже не знаю». Предложение Даниэля было слишком заманчивым, но Кейтлин не спешила его принять. «Боюсь, что, выбравшись отсюда, уже не найду в себе сил снова спуститься вниз. Воспоминания об этом месте у меня не очень приятные. Так что давай начнем сегодня. Главное, чтобы не нужно было никуда бежать». «Не нужно». Улыбка Даниэля успокоила. От нее веяло теплом и умиротворением. «За этими стеллажами кабинет. Там есть диван. На нем можно удобно устроиться». «Так здесь же стена и идущие по ней полки с книгами», — удивилась девушка. «Где кабинет?» «Сразу за ними. Нужно просто знать, в какой комбинации нажать книги». «Здесь ты не напутаешь?» — подозрительно осведомилась Кейтлин, понимая, что к ней возвращается чувство юмора, а значит, еще не все потеряно. «Тут сложно напутать. А потом, если я напутаю, просто не откроется тайная дверь, Только и всего. Никаких сюрпризов не будет. Точно? Лукаво уточнила девушка и улыбнулась. Ну, тогда открывай. Ага. Только заставлю себя подняться. Мне кажется, я никогда не смогу встать. Я уже и забыл, как это по-настоящему уставать. Мне повезло больше. Я этого и не знала. Кстати, я представляла себе схрон с древними артефактами несколько иначе. Комната, забитая сокровищами. Схрон будет там, дальше по коридору. Сотни опасных и удивительных артефактов за массивной запечатанной дверью. И скоробей там? Может быть, если нам повезет. А если не повезет? Осторожно поинтересовалась девушка. Она считала, что от этого дома нельзя ожидать ничего хорошего. Тут возможны два варианта. Либо скоробея у Джона в коллекции нет, либо он есть, но спрятан где-нибудь в особом тайнике. Этот схрон не единственный? Конечно, нет. Не забывай про манию преследования у Джона. Он не доверял никому. Считал, что его хотят обворовать и убить. Поэтому обожал все прятать и перепрятывать. Ну, надо сказать, его страх был обоснованным. Все так, но задачу нам это не упростит. Как ориентироваться в каталоге? Он аннотированный? Представления не имею. Даниэль пожал плечами. Никогда не любил бумажную работу. Я спускался сюда один раз и мимо этих полок прошел бочком. Меня интересовали вещи, а не систематизированная информация о них. На мой взгляд, все это бумагоморание может быть и нужно, но до одурения скучно. Даниэль поднялся по стеночке и проковылял к стеллажам. Нажал последовательно несколько книг-муляжей, и часть стены отъехала в сторону, открывая проход. Свет в небольшом пыльном кабинете вспыхнул сразу же. Несколько газовых фонарей по стенам. Кэтлин не знала, как все это работает, но удобство ее покорило. Диван, письменный стол и ковер на полу. Больше в кабинете не было ничего. Ну, еще книги, которые, по сути, заменяли в этой комнате стены. Ровные ряды от потолка до пола. «Каталог справа», — указал Даниэль. «В каждой книге собраны описания артефактов, их история и местонахождение на данный момент. Вот, смотри». Молодой человек достал книжку с одной из полок. «Здесь собрана информация об артефактах воды. Тут...» — он выдернул другую книгу и прочитал первые несколько строчек. «Похоже, речь идет об огне. Значит, артефакты здесь расположены не в алфавитном порядке, а по группам». «То есть нам нужно искать что-то, связанное с силой и успехом?» «Или исполнением желаний». Мягкий небольшой диванчик манил со страшной силой, но Кэтлин, поборов низменные желания, направилась к стеллажам. Она перебрала не один десяток книг, прежде чем наткнулась на ту, которая чисто теоретически могла быть информацией о знакомом артефакте. Добыв пухлый томик, Кэтлин все же позволила себе забраться на диван. Сначала, стесняясь сидящего слишком близко Даниэля, девушка вела себя скованно, стараясь держать голову и спину, как учила ее мама. А потом плюнула, решив, что в невесты она к Даниэлю не набивается, у нее есть Гарри, а значит и нет нужды корчить из себя леди. К тому же, после таких приключений светские церемонии потеряли всякий смысл. Сделав для себя вывод, девушка с удовольствием скинула надоевшие башмаки и забралась на диван с ногами. Сразу стало намного удобнее и уютнее. Усталость постепенно отступила. Кэтлин увлеклась изучением старинных артефактов, и время полетело незаметно. Девушка откладывала книгу за книгой. Сначала она ради любопытства, пусть и мельком, читала описания особо интересных вещей. А потом стала просто пролистывать пожелтевшие страницы, но нужной информации не было. Кэтлин уже хотела сдаться, когда Даниэль радостно воскликнул. «Вот он! Я нашел его. Только тут говорится, что он не в схроне. Дальше какая-то чепуха. Сразу разобрать невозможно. Это зашифрованное послание. Еще одна страсть Джона». Кэтлин отложила свою книгу и нагнулась ближе к молодому человеку, стараясь рассмотреть корявый почерк барона Маккензи. На страницах была изображена непонятная карта, нарисованы ряды символов и сделаны неразборчивые подписи. «То есть скоробей здесь?» Но барон его в свое время спрятал. «Именно так. Мы нашли то, что нужно. Пожалуй, пора отправляться спать. Утро вечера мудренее. Завтра попытаюсь сесть за расшифровку этой головоломки». «А может такое случиться, что скоробей находится где-то не в доме?» «Вряд ли», — покачал головой парень. Джон редко выбирался из особняка и не имел привычки выносить отсюда свои сокровища. «Он был похож на дракона», — мечтательно усмехнулась Кейтлин. «В смысле?» «Собрал в своей пещере сокровища и стерег их». «А, ты об этом? Тогда уж скорее на хомяка. Тот тоже тащит в свою норку всякий хлам и складывает его в уголке. Для дракона Джон был слишком мягким и безобидным». «Его ловушки вовсе не безобидны». «Это с какой стороны посмотреть?» — пожал плечами Даниэль. «Если бы их делал я, все было бы по-настоящему. Я бы не пустил злоумышленников дальше двери». «Не любишь давать людям второй шанс?» «Я в него не верю». «В смысле?» «Предавший единожды предаст еще. Раз человек вор, то останется им до конца своих дней. Я сторонник поговорки «Горбатого могила исправит». В большинстве случаев второй шанс бывает не нужен». «Значит, Скоробей где-то в особняке», — задумчиво протянула Кейтлин и закусила губу, думая о чем-то своем. Прерванный разговор она решила не продолжать. «К чему ты клонишь?» «Когда я только приехала сюда, Мэлори заметил, что знает дом как свои 5 пальцев. Он смог сказать с уверенностью, что ничего не пропало. Быть может, он поможет нам отыскать тайник со Скоробеем?» «Вряд ли», — усмехнулся Даниэль. «Но ты все равно попробуй с ним поговорить». «Почему вряд ли?» «Потому что Джон был скрытен, а знание Мэлори о доме несколько иного свойства». «Какого?» «Спросишь у него сама. Он знает дом, но вряд ли в курсе всех секретов моего приемного отца. А сейчас не знаю, как ты, а я хочу спать. Уже поздно». «Я бы сказала, уже рано», усмехнулась девушка и отправилась за Даниэлем к выходу, твердо решив, что как только отоспится после всех приключений, обязательно найдет Мэлори и устроит ему допрос с пристрастием. Что-то подсказывало Кейтлин, что подземелья и артефакты — это лишь верхушка айсберга из тайн, которые хранит этот дом и покойный барон Маккензи.